Давай разойдемся по-мирному. Да Олег, что ты? давай по-мирному разойдемся. Да что ты? Да, давай сделаем так. Ты переписываешь на меня свою квартиру прямо сегодня, а я тебе перестаю звонить. Ага. Согласна? Согласна, чтоб ты, блядь, в тюряге сидел. Я тебе, блядь, покажу такую, блядь, квартиру. У меня две дочери, сука, и зять, они тебе такую, блядь, квартиру устроят. У меня документы уже все готовы, я сейчас к тебе я зайду. Я тебе, блядь, сейчас покажу всю дверь, нахуй разрежу твою к ебаной матери. Я, блядь, тебе такое покажу. Не на ту, блядь, напал, зарежу, блядь. Да, зря пыжишься, хуй ты чего от меня дождешься, блядина худая. Сейчас 02 вызываю. Ты хуй из 218-й. Да. А хуй, сейчас всю дверь расхуячу. Ты подпись только поставь, ладно, подпись, и все. Всю, блядь, изрежу ножом. Да не всю надо. Всю топором изрублю, блядь, нихуя мне не будет. Не трудись, просто подпись поставь под документами, и все. Я тебя, блядь, сейчас подпишу и распишусь на твоем хую топором, блядь. Топором на твоем хую распишусь. Сейчас приедут, блядь. Подожди, послушай, подожди. Милиция сейчас приедет, паскуда! Да подожди. Слушай, я тебе тортик куплю, а ты подпись поставишь, ладно? Жри сам его, хуй! Голодный, сука, обожри своим тортом! Да подожди, я не тебе хочу... Тебе тут, блядь, не детский сад! Нахуй ты сдался! Подожди. Бандюга хуева! Давай я тебе обои в туалете поклею, а ты подпишешь документы. Давай. Тебе, ебаный в рот, здесь не детский сад. В жмурки играть, блядь. Я тебе доиграешься, блядь. Всю дверь распишу сейчас. Да я не хочу с тобой ругаться. Я хочу, чтобы мы по-мирному все уладили. Просто... Да пошел ты нахуй. Просто подпиши документы. Да. И все. Я тебе сказал, на хую на своем распишись. Да почему ты так ерепенишься-то? Просто поставишь закорючку и все нормально. Хуй тебе вот! Чтобы у тебя хуй всегда был закорючкой, блядь! Зачем же ты так говоришь? Это невежливо. Ишь ты, блядина, квартиру захотел! Я ну на я тебя, блядь, в милицию такое на Петровку 38 накатаю, что хуй вылезешь, блядь! Из тюряги! Хуй я вылезешь, блядь! Я по-доброму звоню. Договорились? Да пошел ты нахуй, добряк, хуев! Ну почему ты так негативно реагируешь на мои добрые слова? Да что ты, блядь, какой добряк, ебаный! Еби мозги еще где-нибудь, хуй ты меня в мозги объебешь, блядь! Подохну, но, сука, от меня ничего не будешь иметь, паскуда, запомни, блядь, худая! Ты, сука, из 218-й, сейчас 02 пришлю. Подожди, давай договоримся так. Я позову друзей, мы поможем тебе выехать. Мебель вынесем и все такое. Да что ты? Да. Да тебе тут не детский сад, чтоб ебать мать. Но мы поможем вынести тебе куда надо. Вниз спустим, а дальше вези куда хочешь. Да. Или ты хочешь нам мебель оставить? А не боишься, что милиция тебе пятый угол устроит и вместо мебели тебя будет вытаскивать из квартиры, блядь? У меня знакомые в милиции есть. Они да помогут. Да что ты? Нахую твое знакомство? Не выебешь мозги мне, блядь. Никого у тебя нету, блядь, в милиции. У меня там очень хорошие знакомые в милиции да работают. Да нахуй ты им сдался, блядь. Это друзья мои, что вы такое говорите, Валентина Петровна? Да. Обзавелся. Очень милиция с такими бандюгами, как ты, не дружит. Я не бандюг, я порядочный человек. Да? Да. А хули названиваешь, если порядочный? А я звоню вам по делу, по-доброму, чтобы мы решили этот вопрос наконец. Хуй тебе, запомни, блядь, хуй тебе, хуй! Вот ведь, Валентина Петровна, вы сами развиваете... Прости, блядь, свой гнилой хуй! И не проси, блядь! Валентина Петровна, вы развиваете конфликт, надо уладить все мирным путем. Да пошел ты нахуй, ты мне сдался, нахуй ты мне нужен, чтоб я с тобой дружила, блядь, ебаная! Потому что... Нужно помогать друг другу. Да что ты? Да. Да. Вы помните, что говорил Иисус? Помню. Вот. что бродяжки, хуяшки и бандиты будут наказаны Богом. Вот что он говорил. Нет, он говорил: прощайте врагов своих, Валентина Петровна. Вы плохо знаете. Вы необразованная, Валентина Петровна. Почему вас не воспитали? Чего? А? Чего вас не воспитали? Чего не расписали? Не воспитали. Не воспитали? А тебя какого хуя не воспитали? Меня воспитали. Я очень воспитанный, образованный, культурный человек. Да, да, да, да. Сын какой-нибудь проститутки. Валентина Петровна. Подкидыш ебучий. Ну не говорите так. Это же неправда. Валентина Петровна, я хочу уловить вопрос мирным путем. Вы согласны? Да нахуй ты сдался, блядь! Квартиру захотел! Я тебе, блядь, покажу квартиру, сука, ебаный в рот! Такую ну, так... квартиру, блядь, покажу! Так что, вы не против? Бледюга, сука, ебаный в рот! Хоть ты обзвонись, нихуя ты не добьешься! Зря время тратишь! Зря, ну, блядина, хуй тебе, блядь!